483. Август 3. Материя вечна, и вечна жизнь, но временны формы материи, в которых вечная жизнь проявляется. Вечный дух проявляется тоже в этих временных формах, но имеет в себе вечную жизнь. Это нужно знать и в это поверить, прежде чем достичь непрерываемого состояния сознания, то есть бессмертия. Сказано было: верующие в меня имеют вечную жизнь. Неверующий и отрицающий бессмертие духа жизни не имеет в том мире, ибо там царствует мысль. И тот, кто в мыслях своих отрицает жизнь после смерти тела, лишает себя возможности существования. Конечно, его дух не умирает, но сознание мертво, ибо мыслью своею отрицающий жизнь себя жизни лишает. Сказано было: по вере вашей дано будет вам, то есть по мыслям вашим и представлениям вашим о возможности жизни вне тела после освобождения от него, будет и жизнь ваша в надземном. Этим губительно отрицание. Сила, отрицающая жизнь мысли, проявляется в мире тонком, где все творится и движется мыслью. Подобно каменным истуканам, стоят там отрицатели жизни, убившие в себе жизнь. На земле они еще живы в теле, хотя и умерли в духе, но там, где нет тела, там властвует мысль, которая либо дает жизнь, либо ее убивает. Потому так важно мысли свои о бессмертии утвердить пока еще на земле. Великие учителя приходили на землю, чтобы сказать или напомнить людям об этом, ибо коротка память людская. Но провозвестие быстро покрывалось позднейшими наслоениями и тонуло в омертвелых толкованиях, а дух учения заменялся буквою или догмой. Темные иерофанты о бессмертии знают, но держат это знание для себя, стараясь вытравить его из сознания людей. И даже большие умы среди отрицателей не понимают, насколько нелепа и бессмысленна жизнь в теле, если считать, что ею и ограничивается все.